Глава 6. Стоило мне только войти в гостиную, как все внимание моей семьи сразу же сконцентрировалось на мне одной. Это стало для меня приятной неожиданностью. На моей скромной персоне, кажется, не сосредотачивались все и сразу со дня похорон Геральта. А здесь все вдруг мне улыбаются, Джерри даже приобнял и погладил по здоровому плечу и припроводил к своему роскошному белоснежному дивану и усадил не с краю, где я предпочла бы сесть, а в самом центре. В эти минуты мне было так приятно видеть всех своих детей, их жен, их детей улыбающимися, да еще и улыбающимися мне лично, то есть глядя на меня, а не сквозь меня, что я не сразу заметила того, что что-то происходит. А когда заметила, сразу же поняла, что дети задумали что-то вроде сюрприза, потому что они перешептывались и толкали друг друга локтями, прямо как в детстве, когда приносили мне торт в постель в день моего рождения. Вот только до дня моего рождения еще далековато. Не понимая, что именно происходит, я начала оглядывать стоящую передо мной толпу любимых людей и быстро вспоминать даты их рождений, боясь вдруг обнаружить, что забыла про кого-то из них, чего сделать попросту не могла. Да, все верно. Ближайший день рождения у Дейзи. Через месяц ей исполнится 3 года. Кэрри подарит ей кукольный домик, который купила заранее. Выходит, дело не в чьем-то дне рождения. Я начала оглядывать женскую часть компании, стараясь понять, не забеременел ли кто-то снова. Но они все вдруг начали отводить свои взгляды, как будто беременны были все сразу, от Тиффани до Валерии, хотя это, конечно, было не так. Заметив, как бегают их взгляды, как будто обтекая мою фигуру, я вдруг заметила и то, что их улыбки становятся все более и более натянутыми, а их шепотки все более приглушенными. «Что происходит?» Не выдержав, решила прямо спросить я, желая избавиться от нервного напряжения, чтобы продолжать радоваться их светлыми лицами и лучезарными глазами, пышущими здоровьем, присущим молодости. «Ну ладно вам, это уже некрасиво!» Вновь закатила глаза Валерии. «Скажите ей кто-нибудь, имейте яйца!» Стоило моей внучке упомянуть про яйца, как вперед вышел ее дядя Джерри, который в присутствии своей молодой жены явно не мог позволить себе не иметь яйца. Потупившееся выражение его лица вызвало у меня непроизвольную, добрую улыбку. «Дорогая наша мама», — начал он и сразу же замолчал, посмотрев на меня из-под лобья, как смотрел всякий раз, когда собирался напроказничать или хотел извиниться за уже совершенное проказничество. «Ну что он натворил на сей раз? Разлил мои духи, сломал скейтборд Шона, подрался с соседскими мальчишками, разлюбил новую жену, хочет на 5-м десятке жизни завести еще одного ребенка?» «Так, Джерри, говори», — улыбнулась я, распрямив складки своей юбки и сцепив пальцы обеих ладоней, собираясь выслушать своего уже взрослого, но все еще по-детски неугомонного мальчика. «Ты что-нибудь слышала о доме счастья?» Мое дрогнувшее сердце громко стукнулось о старые ребра и замерло. «Конечно, я слышала о доме счастья. 5 лет назад в нем умерла одна из моих лучших подруг. Как он мог забыть об этом? Нужно узнать, как. 5 лет назад в нем умерла моя подруга Бренда. Разве ты забыл об этом?» В ответ на мой вопрос Джерри моментально растерялся. Его глаза забегали по моей блузке, затем соскользнули на диван, побегали по стене позади меня и, наконец, переметнулись на его младшего брата. Так я заметила айсберг, о которой мне суждено было разбиться. «Что происходит?» — повторила свой вопрос я. Яйцу Джерри все-таки не оказалось, поэтому вместо него решила произнести все вслух моя нетерпеливая внучка Валерии. «Да задолбали вы!» — взмахнула рукой девочка. «Бам! На семейном совете было единогласно решено перевести тебя жить в дом престарелых. Так будет лучше для тебя!» Она повернулась лицом к своим родителям. «Ну вот, — сказала я, — видите, не так уж и сложно, и не нужно никого мучить ожиданием». Мое сердце перестало стучать. Зрачки глаз ощутимо расширились. Комната сжалась, выдавливая из моих слабых легких остатки вошедшего в них 5 секунд назад воздуха. Голос вдруг сам собой заскрипел предательски старческим скрипом. «Вы решили отдать меня в престарелый дом?» Это был не мой голос, и вообще как будто эти слова я не произнесла, а только услышала их произнесенными со стороны. «Единогласно», — так сказала внучка. Несовершеннолетние внуки тоже принимали участие в голосовании. Был семейный совет. Почему меня на него не позвали? Почему не поинтересовались моим мнением? Почему? Почему? Почему? Мои глаза начали бегать по родным, уже совсем не улыбающимся лицам, желая выхватить на них хотя бы одну улыбку, хотя бы один намек на дурную шутку. Но это была дурная правда. Я видела это в их отведенных в сторону глазах, слышала в их сжатых дыханиях, чувствовала вибрации воздуха, застывшего между нами непроницаемым полотном, способным задушить, если не нас всех, тогда определенно точно одну меня. «Почему?» Изо рта у меня вырвался не голос, а скрипучий шепот. Я не могла поверить в происходящее, чтобы я скончалась в доме счастья, как скончалась в нем бездетная бедняжка Бренда. Не может такого быть. Заговорил Закари, привычным, мягко неуверенным, однако одновременно и настаивающим тоном. «Мам, доктор, который работал с твоим ожогом, сказал, что тебе небезопасно жить одной». «Небезопасно жить одной? Что это значит?» Мой взгляд резко взметнулся и вцепился в лицо младшего сына. Пальцы рассоединились, и ладони сразу же непроизвольно сжались в кулаки. «Мирабелла, дорогая, тебе в этом году будет уже 81». Подбадривающе положив ладонь на плечо моего младшего сына, заговорила моя невестка Присцилла. «В таком возрасте людям бывает нужна помощь?» «Я способна жить одна!» Мой голос зазвучал неожиданно твердо. «Я не нуждаюсь в обслуживании!» «Нет, одной опасно. Ты уже обожглась!» Вдруг отрицательно замотал головой Джерри. «Все люди способны обжечься, не только старики!» Во мне продолжал зарождаться взрыв. «Мы за тебя переживаем». Снова приглушенный голос через зубы Закари. «Но почему? Почему ваше переживание вылилось в престарелый дом?» Взрыв произошел. Я вскочила на ноги с неожиданной скоростью молодой женщины. Мои сжатые кулаки ударились о бедра, мой голос уверенно протестовал. «Если вы так беспокоитесь обо мне, почему никто из вас не предложил мне свой собственный дом?» «Сейчас не такие времена, какие были во времена бабушки Корнелии. Джерри, надо же все-таки помнить, что ваша любимая бабушка жила с нами. Мы с вашим отцом не отдали ее в дом престарелых». «У вас просто не было средств?» «Не поэтому, сынок, не поэтому ваша бабушка была окружена нашей заботой, а потому что мы ее любили». «Мы тоже любим тебя», — Джерри поморщился, как будто я нанесла ему сердечную обиду. «У тебя огромный дом с тремя пустующими спальнями. В доме Закари тоже есть свободная комната. Тиффани и вовсе сдает квартиру в Бостоне». «Мама, ты не слушаешь!» Внезапно подала голос моя единственная дочь, что сразу же резануло мое сердце. Ее руки вновь были привычно скрещены на груди. От той улыбки, с которой она встретила меня полчаса назад, не осталось и следа. Во взгляде опять читалось известное отстранение. «Отдельная квартира не твой вариант. Мы все искренне переживаем о тебе и заботимся о твоем комфорте. Братья не могут взять тебя к себе, будь у каждого из них в распоряжении хоть по замку, ведь в конце концов они оба работают, как и твои невестки. Кто же при таком раскладе присмотрит за тобой днем?» Внутри меня рухнул целый мир. Представьте, как планета Земля разлетается на метеоры-кусочки, а вы смотрите на это из глухой капсулы, парящей в темноте бесконечного космоса. «Мне не нужен присмотр. Я здорова и не мочусь под себя, чтобы доживать остаток своей жизни под присмотром безразличных сиделок». Я не осознавала, что впервые за последние десятилетия, впервые со дня потери Геральта, кричу от отчаяния. Как и не осознавала того, что в следующую секунду резко развернулась и быстрым шагом направилась к выходу из этого дома. Никогда, ни от чего я не сбегала, а здесь вдруг развернулась и прочь, прочь, прочь. «Не веди себя как ребенок!» В спину мне долетело эхо. Я не обернулась и продолжила идти к выходу, но... Кто это сказал? Кто из них? Голос был женским, но я его не узнала. Кто-то из них... Присцилла, Лукреция, Шанталь, может быть, Валерий, Тиффани? Кто? Кто сказал, что я ребенок? Кто посмел меня так унизить? Они все... Они все единогласно, и никто не заступился, никто не заступится. Геральт бы не позволил, он бы не позволил им так со мной. Задыхаясь, я вырвалась из надушенного дешевыми духами и тяжелыми дыханиями людей дома на широкое крыльцо, схватилась за кованные перила, начала спускаться по ступеням вниз. Да чего же они высокие? Главное — не споткнуться. Перелом для меня будет конечным итогом. Меня запрут, чтобы потом зарыть и в конце концов забыть. И все равно я спешила спускаться по этим крутым остроугольным ступеням. Спешила, как будто меня могли догнать, чтобы надеть на меня смирительную рубашку и тогда уже отправить не в дом счастья, а в сумасшедший дом. Я сказала им, прокричала, что точно здорова, чтобы не доживать остаток своей жизни под присмотром безразличных сиделок. Но есть кое-что хуже смерти в окружении безразличных чужих людей. Доживать свою жизнь под присмотром безразличных родных. Я не заметила, как выбежала на тротуар. По тротуару шли люди, трое подростков, пожилой мужчина и пара с маленькой собачкой. Собачка. Дома ждет Вольт. Он ждет меня. Его нужно покормить, ему нужны лекарства, ему нужна я. Срочно домой. Я не осознавала, что своим бегом, больше походящим на тяжело покачивающийся шаг, привлекаю к себе внимание прохожих. Я зашла под козырек автобусной остановки, желая укрыться под ним от всего мира или хотя бы от оставшегося позади, но все еще пугающе близкого, белоснежного дома сына, в котором моя семья смело сообщила мне о том, что хочет перевести меня. Где-то далеко прогремел небесный гром, а мне показалось, будто это мое сердце гремит, и в ушах разливается звон, и небо фиолетовое не потому, что собирается дождь, а потому что приближается мой конец. Меня хотят утилизировать, вырвать меня из моей уютной квартирки, чтобы переместить в палату, как цветок из дикой природы в клумбу, чтобы затем в горшок, в котором он не приживется, завянет, рассыплется в прах. У меня нет денег. Я не знаю, на каком автобусе отсюда можно доехать до моего дома, дом Джерри, в котором меня поджидает стая решивших все за меня родных, совсем рядом. В любой момент из него могут выбежать обладатели крепких, молодых рук, схватить меня, во всеуслышание объявить немощной, доказать мою немощность всему миру, чтобы почти с чистой совестью спрятать меня от этого самого мира, чтобы позабыть меня получше навсегда. Я так растерянно осматривалась по сторонам, что не заметила, как прямо передо мной остановился синий автомобиль с открытым пассажирским окном. «Бабушка!» Я вздрогнула от неожиданности и резко посмотрела внутрь автомобиля. За рулем сидел Йен. «Я хочу домой». Мои кулаки вновь сжались, но губы продолжали предательски трястись. «Отвези меня домой». Внук одарил меня сочувствующим взглядом. Жалость к старику — худший вариант после безразличия. По крайней мере, так ощущается мной. Я не хотела быть пустым местом, но и не хотела вызывать жалость. За что они так со мной? Внук красноречиво вздохнул. «Садись в машину, я отвезу тебя домой». Я немного помешкала. Йен был неплохим мальчиком, особенно когда был ребенком. Он ведь не отвезет меня сейчас туда, куда его отец намеревается засунуть меня. «Ну же!» Он оттолкнул пассажирскую дверцу изнутри. «Если ты повезешь меня в дом престарелых, я отрекусь от тебя». Мой голос был не моим. Он как будто принадлежал какой-то уже наполовину мертвой старушке, которой давно перевалило за сотню лет. Где же, где затерялся голос прекрасной Мирабеллы, где затерялись ее красота и грация, все ее миловидные улыбки? «Худшее, что со мной могло бы произойти, это отречение от меня моей родной бабушки, у которой я ребенком украл слишком много печенья», — отозвался потомок рода Лерой Армитидж. Мои губы вновь задрожали. «Он действительно отвезет меня домой, из которого я больше ни за что не выйду на улицу, чтобы меня не схватили и не замуровали. Уж лучше я сама себя замурую». Я с трудом опустилась в автомобильное кресло, перед этим аккуратно переступив чрезмерно высокий бордюр тротуара. Захлопнуть дверь у меня не получилось, не хватило сил, поэтому ее за меня захлопнул протянувшийся через меня Йен. Я отвела взгляд в сторону, чтобы внук не увидел застывших в моих глазах слез. Мы поехали. Еще совсем недавно у меня была замечательная собственная машина, но 5 лет назад дети запретили мне водить, потому что я врезалась в пожарный гидрант, чтобы не сбить выскочившую под колеса кошку. Кошка и я остались целы и невредимы, а вот бампер с машины слетел. Там починить-то было всего ничего, но Джерри, Закари и Присцилла предпочли продать мой автомобиль и на вырученные деньги обустроить 2 бассейна, каждому на задний двор. «Прости», — вдруг подал голос Йен. «Очень мне не по себе от всего этого». Что ему ответить на это? «Да уж, я бы забрал тебя к себе, честно, но у меня с Шанталь всего лишь 2 спальни и гостиная, 70 квадратов, которые мы едва делим с годовалым ребенком». «У твоего отца большой дом». Мой голос обесцветился, то он стал каким-то прибитым. «Разве ты ужилась бы с Лукрецией?» «Нет». Мой ответ едва прозвучал, а может, и не прозвучал вовсе. Правда заключается в том, что мне даже не предложили попробовать ужиться хоть с кем-то. Не предложили. Потому что никто не хочет. Никто не хочет со мной. Никто не хочет меня. Обожженная рука заживет, а обожженная душа — нет. Это принятие факта, а вовсе не обида. Мне не на кого обижаться. Они не виноваты в том, что я им не нужна. Моя ненужность заключается только во мне самой. В них заключается всего лишь обыкновенное безразличие. Что хуже, первое или второе? Думаю, второе. Никто из них никогда не был для меня безразличен. Хотя мог бы. Но мое небезразличие — такой же мой выбор, как их выбор, их безразличие. С этим нам всем жить и с этим умирать. Надеюсь, никому из них не придется переживать то, что сейчас переживаю я. Я бы не хотела ни для кого из них ничего подобного, как и они наверняка тоже не хотели подобного для меня, и все же это случилось. Стоило мне перестать быть полезной и незаметной, как от меня отказались. Из-за меня действительно никто не заступится, на моей стороне осталась только я одна. Надо же, какие интересные открытия приносит человеку старость. Я давно уже одна, но лишь с этого момента по-настоящему одинешенька. Повезло Геральту уйти первым. Кто бы мог подумать, что уходить последней будет настолько сложно.